«Мелисанда, я не хочу. Если вы ее достанете, я сама брошусь в воду». «Гола, хорошо, я ее там оставлю». «А ее можно было бы достать без труда, она кажется очень красивая. Вы давно убежали?» «Да, да. А кто вы такой?» «Гола, я принц Голо, внук Аркеля, старого короля Лиманов». «Мелисанда, о, у вас есть седые волосы». «Гола, да, несколько, вот здесь, на висках». «Мелисанда, и в бороде тоже». «Почему вы на меня так смотрите?» «Гола, я смотрю на ваши глаза». «Вы никогда их не закрываете». «Мелисанда, я закрываю их ночью». «Гола, почему у вас такой удивленный вид?» «Мелисанда, вы великан?» «Гола, я человек, как все». «Мелисанда, зачем вы сюда пришли?» «Гола, сам не знаю, я охотился в лесу, преследовал кабана. Я сбился с пути». «Вы, кажется, очень молоды. Сколько вам лет?» «Мелисанда, мне становится холодно». «Гола, хотите уйти отсюда со мной?» «Мелисанда, нет, нет, я останусь здесь». «Гола, вы не можете оставаться здесь. Вы не можете оставаться здесь всю ночь». «Как вас зовут?» «Мелисанда». «Мелисанда». «Гола, вы не можете здесь остаться, Мелисанда. Пойдемте со мной». «Мелисанда, я останусь здесь». «Гола, вам будет страшно одной. Всю ночь, совсем одной. Это невозможно, Мелисанда. Дайте мне руку. Пойдемте». «Мелисанда, о, не трогайте меня». «Гола, не кричите, я вас больше не коснусь, но пойдемте со мной. Ночь будет темная и холодная. Идемте со мной». «Мелисанда, куда вы идете?» «Гола, не знаю. Я тоже заблудился». Уходят. Сцена третья. Зала в замке. Аркель и Женевьева. Женевьева. Вот что он пишет брату своему, Пелиасу. «Однажды вечером я встретил ее на краю водоема, в лесу, в котором заблудился. Я не знаю, ни сколько ей лет, ни кто она, ни откуда она родом, и не смею спрашивать, потому что она, должно быть, пережила сильный испуг. Когда ее спросишь, что с ней, она начинает плакать, как дитя, так рыдает, что становится страшно. Когда я ее встретил у водоема, с ее волос соскользнула золотая корона и упала в воду. Она казалась одетой, как принцесса, хотя одежда ее была изорвана сучьями. Вот шестой месяц, как я на ней женат. А между тем, я знаю о ней не больше того, что знал в день нашей встречи. А пока, мой милый Пелиас, ты, которого я люблю больше, чем брата, хоть мы родились и не от одного отца, подготовь мое возвращение. Знаю, что мать мне охотно простит, но я боюсь короля, нашего почтенного дедушки, боюсь Аркеля, несмотря на всю его доброту, потому что моей странной женитьбой я разрушил все его политические планы. Боюсь, что красота Мелисанды не будет в его мудрых глазах извинением моего безумия. Если же он все-таки согласится принять ее, как принял бы собственную дочь, зажги на третий день по получении этого письма фонарь на вершине башни, которая обращена к морю, я замечу свет с палубы нашего корабля. Если света не будет, я проеду дальше и уже не вернусь. Что же вы скажете на это? Аркель. Ничего не скажу. Он, вероятно, сделал то, что должен был сделать. Я очень стар, а между тем еще ни на минуту не заглянул ясно в самого себя. Как же я мог бы судить о поступках других людей? Я уже близок к могиле и не в силах судить о самом себе. Всегда заблуждаешься, когда не закрываешь глаза с целью простить других или лучше вглядеться в самого себя. Поступок Гола может казаться нам странным, вот и все. Он переступил предел зрелого возраста и с детским легкомыслием женится на девочке, которую встретил на берегу ручья. Это может нам показаться странным, потому что мы всегда видим только изнанку судьбы. даже нашей собственной судьбы. До сих пор он всегда следовал моим советам. Посылая его просить руку принцессы Урсулы, я думал укрепить его счастье. Он не мог оставаться один, со смерти жены одиночество тяготило его. Эта женитьба должна была, кроме того, положить предел долгим войнам и старым распрям. Он не захотел этого. Пусть будет так, как он хочет. Я никогда не нарушал хода судьбы. Да и ему лучше, чем мне, известно его будущее. Быть может, не бывает ненужных событий. Женевьева. Он был всегда так благоразумен, серьезен и тверд. Я поняла бы, если бы так поступил Пелиас. Но он в его годы...